Без музыки я вообще прожить не могу. Сонатный вечер. Владимиру Ашкенази. Зеленое марево мая, пробей фортепьянах дыру. Шестая, седьмая, восьмая заходят ко мне в конуру. Моя неизменная память их вечно проводит втроем. Густое зеленое пламя, как море в изгнанье твоем. Ах, марево майское в окна, зеленую хмарую мокрой, дыми и глаза застилай. Покудова рук не сломаю, шестая, седьмая, восьмая, покрышки, покрышки стола. Знакомство мое с Наташей произошло на почве музыкальной. Вот только не могу вспомнить, познакомили нас в музее Скрябина в Большом Николо-Песковском переулке, очень снобском по тем временам месте, или в консерватории. Думаю, что был какой-то прокофьевский фортепианный концерт, потому что Наташа и познакомившая нас девушка, которая потом начисто исчезла, спорили, кто авангардней, Прокофьев или Шостакович. Мне мое музыкальное образование не позволяло иметь собственного мнения, и я скромно молчала. Потом мы гуляли по центру Москвы и с тех пор общались с перерывами, думаю, 53 года. Просматривая разные документы, связанные с Наташей, я отметила, что многие Наташины знакомства завязывались на почве музыки, консерватории, особых концертов, знаменитых исполнителей. В ее письмах мелькают имена Владимира Ашкенази, Марии Вениаминовны Юдиной, Рудольфа Баршая, Андрея Волконского. Стихи были очень важной частью жизни, может, и самой важной. Но жизнь вообще — свобода, музыка. «Музыка для меня и сейчас важнее стихов», — говорит Наташа Горбаневская в одном из своих интервью. Под старость лет Наташа почти оглохла и очень печалилась, что музыка почти ушла из ее жизни. И осталась с ней под конец только та часть музыки, которая вмещалась в строки стихов, в ритмы, в паузы. Людмила Улицкая.